Порой его голова буквально раскалывалась к концу дня, и сон долго не шел в растревоженное сознание. То, что в его мыслях всегда присутствовал его двойник, во благо или признак его неполноценности, может быть, это раздвоение — причина вечного недовольства собой и неуверенности, способен ли он к более важной и содержательной деятельности. И почему эти мысли никогда раньше не приходили к нему, а появились только в эти дни, когда он приехал в Петербург пройти по следам Юрия Гэму. И это постоянная, неутихающая, то усиливающаяся, то слабеющая боль в сердце, когда вдруг дыхание становится коротким, словно резко уменьшается вместимость легких. Этого раньше тоже не было, и вообще Незнамов никогда не жаловался на свое здоровье, и на своей памяти никогда не брал больничного листа. Каждое приближение к Юрию Гэму отзывалось болью в сердце. Это Незнамов приметил, и у него даже появилось предчувствие некой опасности, и все чаще думалось, а не прекратить ли все и уехать к себе в деревню Тресковицы, в свой дом на краю села, утонувший в высоких травах. Но неподвластна ему его сознанию сила продолжала держать его в этом раскаленном необычным летним зноем городе. Из иностранной комиссии Союза писателей пришло извещение о том, что Гэму присуждена международная итальянская литературная премия «Гринцане Кавур», и надо лететь в Милан за ее получением. «Ну вот», — сказала Валентина, — «а ты переживал, когда тебе не дали государственной премии. Много ли советских писателей удостоены иностранных литературных премий, даже те, у которых и сталинская, и ленинская, и ленинского комсомола?» Поездка в Италию показалась Гэму сказкой. В кабинете основателя издательства и собирателя деревянных морских скульптур, которые прикреплялись к бушпритам парусников, он давал бесконечные интервью репортерам итальянских газет. Выяснилось, что хотя Гэму считается уже лауреатом премии «Гринцане Кавур», он должен участвовать еще в окончательном туре вместе со знаменитым бразильским писателем Жорже Амадо. Напрасно Гэму пытался убедить владелицу издательства, сеньору Джанкарло Мурсию, отказаться от такого неравного и обреченного для него на неудачу соревнования. Матрона-издательница была непреклонна. Сама церемония окончательного выбора главного лауреата происходила в средневековом городе Альба, на фоне древних развалин. К удивлению Гэму, он оказался главным лауреатом и на радостях крепко напился прекрасным белым итальянским вином. К радости примешивалось удивление и ощущение какой-то ошибки. Проснувшись поутру в номере гостиницы, Гэму еще раз достал диплом и чек на внушительную сумму. Можно посмотреть Италию, побывать в Венеции и накупить кучу подарков Валентине и детям. Венеция походила на когда-то приснившийся сон, оставшийся в отрывках и слишком прекрасный, чтобы воспринимать его всерьез. Единственное, что портило впечатление, это запах затхлой воды из многочисленных каналов и протоков, да запах горелого бензина от моторных лодок, неожиданно напомнивший Уэлленский берег в летнюю пору, когда возвращаются вельботы с моржовой охоты, и люди несут еще не остывшие моторы наверх в колхозную мастерскую. В поезде Венеция-Рим Гэмо пошел в вагон-ресторан выпить пиво. Он почти до самого Рима сидел у окна, всматриваясь в жизнь Италии, такой далекой, недостижимой, как сказочная страна карликов и великанов, где происходили необыкновенные события, неуместные в жизни обыкновенных людей. Невероятно тянуло домой, в Ленинград, на Чукотку, к родным. Если бы не фиксированный день вылета на аэрофлотовском билете, он бы сел на ближайший самолет. Вернувшись в свое купе, Гэмо обнаружил исчезновение чемодана и двух сумок с подарками. Он вызвал проводника, кое-как объяснил случившееся, на что проводник, хотя и на своем родном итальянском, но удивительно понятно сказал: «Это Италия, и здесь надо смотреть в оба».